Александр Маслаев. Жить по-большому. Вне пространства и времени сбился с пути человек, ноздри в пене, сломавшийся взор, незаметней пылинки, огромней зари, и руками пытаясь цепиться в простор. Ремон Кино. Разведу руками, леди ангел, умой меня холодной водой. Я спас. Сэм, я приходила к вам, но вас не было дома. Я потеряла ваш телефон, и что делать не знаю, поэтому переехала к вам. Сейчас я в МО буду у тети Па, проспекте Ку. В МО буду 2 дня. Надеюсь, вы получили мое письмо? Когда приедете, пожалуйста, позвоните мне. Сейчас я у тети, буду по телефону 249-4536. И мы договоримся о встрече. Мне нужен ваш совет, я писала об этом в письме. О карте я нашла вашу улицу, но сейчас должна ехать тетя обратно. Позвоните. Пока я доеду, будет уже, наверное, 7 или 8. Звоните после 8 до самой ночи. Буду ждать, Нэр. Я кусаю губы не от досады. Кусаю, чтобы они налились кровью, чтобы лучше поцеловать тебя, Нэр. Электричка несется, как угорелая, приближая нашу встречу. «Сколько тебе лет?» – спрашивает меня одноклассница из Норвегии. 52, – отвечаю я. «А Нэр?» Нэр на будущий год будет 16. А что? Я бы на месте ее родителей убила тебя. Убивать меня? В чем здесь смысл? Мне кажется, мы с Нэр друзья. А то, что я влюбился в нее, по крайней мере, гарантирует ее безопасность. Ее ровесники могут быть для нее более опасны. И вообще, какое тебе дело? Тогда не рассказывай мне о своих похождениях. Это не похождение. Просто я похвалился своим счастьем. Моя мать была старше меня на 30 лет, и это не мешало ей меня любить. Да и жена была младше меня на 2 года и тоже меня любила. А что касается Нэр, то она сама разберется, кого ей любить и что с кем делать. Она безумно умна, и выбор у нее огромен, и опыт, кажется, есть, черт побери. Однажды, возвращаясь с работы, я нахожу в двери записку. Здравствуйте, сын. Вот решила вам написать письмо, не дожидаясь ответа на предыдущее, потому что скоро меня отправят в лагерь дружбы. Это плохо, потому что в лагерях подобного типа обычно скукота. Ну ничего, переживу, буду там людей рисовать. Если вам будет скучно или вам дадут отпуск, то вы приезжайте ко мне в этот самый лагерь. В автобусе вам скажут, с какой стороны лагерь, и вы только ступите на тропинку, как среди елок заметите лагерь. Он практически у дороги, только прячется. Я буду в первом отряде. Назовите мою фамилию, и вам скажут, где я. Лагерь-то малюсенький. Ну вот и все, в общем. Если будет время, то обязательно приезжайте. Будет здорово. Расскажу вам вот что. Шила я себе белое платье с огромным желтым подсолнухом. И все оно украшено черными заплатами. Оно мне нравится, но вот беда. Оно грязноватое, стирать нельзя. Подсолнух-то акварелью нарисован. Краска размажется, и все испортится. Но оно классное. Я буду в нем в лагерь ходить. Я 100 раз поцеловал записку, позвонил, и мы встретились. Впервые я увидел ее на чьей-то выставке, она была там с папой. Что-то я его не заметил. Для меня это был уже 2-й вернисаж за вечер с фуршетом. Я был уже теплым, но моя привычка замечать красивые вещи не подвела. Так у Нэр оказался мой телефон, а у меня ее 2, домой и к бабушке. Она позвонила мне на следующий день и уже готова была показать свои рисунки, хотела стать художником. Я предложил встретиться у обелиска на проспекте Ку, и с тех пор он стал местом наших встреч летом, зимой, весной. Я пришел раньше и, немного потоптавшись, увидел приближающееся нечто крошечных размеров. Это была она. Я спустился с круглого постамента и вспомнил ее продолговатое детское лицо под шапкой темно-каштановых волос. Мы пошли в сторону Арбата и во дворе сели на скамейку. Она показала мне свои простенькие рисунки фантазии, которыми балуются дети на уроках. Я подарил ей набор акварели и дал посмотреть каталог Венского художественного музея. Она даже нашла там своего любимого художника. До сих пор удивляюсь, как в ее маленькой голове укладывалось столько знаний и строилось столько планов. Как жаль, что она жила в Ду, в километрах 150 от МО. И наши встречи были нечастыми. Но мы переписывались. Я приехал в лагерь в воскресенье, в родительский день. О, счастливое детство! Для меня оно таким и было. Сытые детские сады летом и зимой за городом. Или в школьные годы детский санаторий ВМФ. Никаких забот с едой и одеждой. Хвойные ванны. Прогулки по лугам и лесам. Кино в разрушенной церкви без крыши. Ларек с конфетами. Огромные костры из елок. Карнавалы. На воротах часовые. Матросы с автоматами. Сзади, правда, нет и забора не было. Но тогда не было ни Фишера, ни Чикатило. Возможно, мои претензии к внешнему миру всегда соответствовали его размерам. Впрочем, я и сейчас счастлив, правда, не вылезая из долгов. Я ехал в лагерь и пытался представить нашу встречу. Что говорить пожатым, кто я? Как все будет выглядеть? Поцеловать ее или нет? Я ехал на перекладных электричках и вышел на промежуточной станции. Я так быстро сорвался из дома, что не побрился. А щетина-то седая. И теперь, купив вставное лезвие и смочив щеки слюной, брился перед зеркалом прямо в универмаге. Для Нер я купил сок, шоколад и апельсин. В лагере все по написанному в письме. Никакой охраны. Спокойно прохожу в корпус. Говорят, в соседней палате. Стучу туда. Мы бросаемся навстречу друг другу и целуемся. Только что она находилась в центре внимания группы девчонок. Совсем еще детей. Что-то им рассказывала. Мы вышли на улицу. Такое же запустение, как и в Ду. Было видно, что когда-то здесь все было крепче и дороже. Я фотографирую ее с подругой, на баскетбольной площадке, на рыбе среди пруда. Она говорит о каких-то несчастных детях, после какой-то беды приютившихся в лагере, и уже бежит за ними, чтобы их сфотографировать, но их уже увезли. Смена и так скоро кончится. Она ведет меня в мрачную столовую. Скоро ужин. Нер просит меня остаться на ночь, и завтра еще будем гулять. Но у меня нет денег на водку для вожатых. И я уезжаю. У ворот мы пропускаем каких-то детей с родителями. И я целую ей руку, как поэту. И она несется вскачь к себе в корпус, подпрыгивая, как ребенок. А вот и стихи. «Пусти меня в свой светлый сад, я там цветов нарву. Росы с твоих цветов напьюсь и на траве засну. Ты посмотри, твой дом горит, мне принесли углей. У ног моих все разложи, теплом меня согрей. Я имя потерял свое, твое мне подари. Еще хочу купить любви, мне цену назови. Какое платье у тебя, его и я хочу. Ты дай такое для меня, я радость получу. Ты плачешь, милая моя, налей мне слез в ладошки. Сплету браслетик для тебя, а для себя сережки». Вернемся к той же самой записке, что я нашел в двери. О, ужас! Злой папа настаивает, чтобы Нер не валяла дурака с искусством, а поступала бы на медицинский, чтобы продолжить стоматологическую династию и передать ей со временем из рук в руки семейное дело. Он записал ее в биологический класс гимназии. Нер в смятении, чуть ли не готова бежать из дома. Мне быстро удалось ее успокоить. Хочешь быть художником? Будь, но для этого вовсе не обязательно получать специальное образование. Вот я же художник, и никуда от этого не деться. В любой стране я смогу подтвердить свой талант. Просто нарисую что-нибудь. Каков я как художник? Сколько стою? Другой вопрос. А гимназию все равно надо закончить. Минимум образования и аттестат зрелости на пороге взрослой самостоятельной жизни не помешает. То, что тебя записали в биологический класс, тоже ерунда. Всегда старайся извлечь для себя максимум пользы из того, что имеешь. А потом, тебя насильно заставляют сдавать экзамены в медицинский, но ты можешь все их завалить, и никакой папиной смазки не хватит, чтобы такую дуру приняли в вуз. Кажется, она успокоилась, и следующие 2 года спокойно училась. То в биологическом, то в гуманитарном классе. О, как я скучаю. Приезжайте в гости, поболтаем о чем-нибудь. Вообще многое хотелось бы рассказать. Я встречу вас на станции Ду. Вы только позвоните, когда сможете приехать. Я могу в любой день, кроме выходных. И в этот самый день, когда вы приедете, я отменю занятия в гимназии. Короче, в любое время. И вот снова и снова я еду к Нер, в ее дурацкий молчаливый Ду. Сиденья хоть и мягкие, но к концу дороги сидеть невозможно. А вот и она, мое сокровище. Что-то маленькое в шутовской детской шапочке промелькнуло на перроне. Она говорила кашу под гнома. Но это же не та станция. Хоть и спросонья, она звонила вчера вечером, и я мог напутать. Все же сдерживаюсь, выглядываю из дверей, глядываюсь гнома и еду до своей станции. Вот и она, моя настоящая Нер. А тогда кто же был там? Она смеется и показывает мне свой город. Вот наш Биг Бен, почетные люди. На стенде нет ни одного портрета. Памятник Глинке у детской музыкальной школы. Кажется, я здесь даже училась. Набережная реки Во. Мы гуляем, пьем пиво из одной банки. Я балдею, я счастлив. Мы едем в ее гимназию, и в автобусе контролер не просит меня предъявить билет, принимая за пенсионера. А у Нер оказывается детский проездной. «Вам что, 10 лет?» И я плачу за нее штраф. Иногда в мой я плачу за нее в туалете, или она убегает на какую-нибудь помойку. В гимназии. Снаружи здание совсем убогое. Она спрашивает у меня, какое мое отчество. Говорит учительнице, что я родственник, и свободна. Смеется. Сейчас получила 4, когда только успела. Как-то мы заходим с ней в кафе при магазине. У меня болит подбитый на улице глаз. Белок весь красный и в глазах двоится. «Как у Дэвида Боуи», — говорит она с восхищением. «Это ее бывший кумир. Мы пьем вермут и кофе. Я читаю ее сочинение о ее любви с режиссером местной телестудии и удивляюсь. Она говорит, что это выдумка». «Буду мучить Кузю», — кричит дочка моего сына, когда я прихожу к ней домой из больницы, где лежит ее отец со сломанной ногой. «Кузя, наш сыном кот, который живет у нас уже 8 лет. Внучка моложе кота на 2 года. А Нер моложе сына на 14 лет. И вот приходит год, когда внучка идет в школу, а Нер оканчивает свою гимназию. Ну а я вдовец с 10-летним стажем. Задачка для школьников. Когда вы женитесь на своей подружке? Это опять внучка. Ее мама выходит замуж каждые полгода. О, Нер... Не знаю как, но я попал в патологическую зависимость от тебя. Если нет звонка, читаю письмо. Нет письма, пучу глаза на фотографии или разглядываю негативы. Или думаю, где ты сейчас, что делаешь, чем занята. Вспоминаю прошлое. Думаю о нашем будущем. Я готов отдать тебе все, что имею. Кузю, квартиру, свой знаменитый шкаф прошлого века. А тебе безразлично и не нужно. Ты пишешь, а я читаю. Меня кто-то сильно обидел, причем уже 8-й раз. Я думала, что умираю, если еще жива. Я не люблю умирать, к тому же 8-й раз. В мое че присутствие нельзя читать газеты. Даже если они очень интересны. Хотя вдруг я мертва, и тогда газеты приобретают вселенское значение. Кто-то ей дороже и интереснее меня, просто потому, что всегда рядом и под рукой. Глупая Нер. Я люблю тебя, как чайка рыбку, бабочка нектар, ящерица горячий песок, кувшинка воду, шнурки ботинки, как ребенок маму, как девочка шоколад, как шахтер шахту, огонь дерева, дождь грибы, луна звезды, романы книжные полки, негр белую, китаец индианку, как спички огонь, как вода камни. Люблю тебя, как африканец танцы, как беременная селедку, как молоток гвозди, как банан свою шкурку. Без тебя я умру, и даже чуть раньше, чем тебя не будет на свете. Почему я не женщина, а ты не мужчина? Я бы родила тебе 100 детей, 50 мальчиков и 50 девочек, черного, красного, желтого и белого цвета, 2-3 полоску, как зебры, 3-4 пятнистых, как леопарды. 2 похожих на стрекоз, 3 на стрижей, 15-16 даунов, парочку близнецов с болезнью Паркинсона. И всем бы меняла пеленки, кормила бы грудью, укладывала бы спать и рассказывала, какой у нас самый красивый и умный папа Нер. Но ты всего лишь девчонка, и я знаю, что после встреч со мной ты едешь куда-то еще и кого-то встречаешь. Ты сама говорила, что тебя учила мама, сейчас с одним, тут же с другим, а ты уже звонишь третьему и встречаешься с ним. И после этого ты говоришь: «Мама овечка, папа монстр». И я тебе тут же верю. И только жду не дождусь, когда придет моя очередь, и ты, позвонив, скажешь, пошли гулять. На службе я говорю вахтеру, это племянница. Так точно. Только у племянниц могут быть такие красивые глазки, ушки, носик и пальчики ног с детскими мягкими ноготками. Так вкусно пахнущие ногами и такие сладкие, когда я каждый в отдельности целую и облизываю, посасывая до идеальной белизны. Мы идем по мосту Бо, пьем портвейн из бутылки, и я читаю свои детские стихи. Я иду по весенней грязи, и, глядя быстрым мазом вслед, я хочу, чтобы нам с тобою по 17 было лет. Я хочу целовать тебя в губы, в глубину твоих глаз заглянуть. Я хочу гнуть железные трубы, на плече твоем теплом уснуть. И целую ее в губы, первый раз на Савском вокзале, как-то на эскалаторе магазина «Стокман» на площади СМО, как-то на мосту поцелуев. Смотрите «Известия», выпуск 39, от 3.03.99. Как-то недалеко от дома тети. Короче, везде, пока ты не сказала, я в губы не целуюсь. И остались только щеки, уши, нос, подбородок, плечи, шея, пупок, ручки, ножки, локти, подмышки, бритые и колючие. Тем летом мы с сыном особенно много пили, то по случаю сломанной ноги, то из-за изнуряющей жары. Иногда за вечер и ночь я еще дважды ходил за пивом и водкой, чтобы наконец утомиться и уснуть там, где застигнет сон. Но вот, наконец, и допились. Оба одинаково глупые. Я прожил с сыном больше, чем с кем-либо на свете. С отцом 18 лет, пока тот не ушел от матери. С матерью до 24, пока не женился. С женой 21, пока ее не убили врачи. А с сыном вот уже 30. И вот за столом и рюмкой мы горячимся, спорим, и на меня уже наставлено заряженное ружье, и из моей морды сейчас будет кровавое решето. Но проворно, сын не успевает и глазом моргнуть. Я у себя в комнате и забаррикадировался матрасом и старым шкафом. Выскочил на балкон. Ну не прыгать же. Все же 7-й этаж, и стыдно перед соседями. Они еще помнят нашу семью как приличную. Немного придя в себя и успокоясь, прислушиваюсь. Кажется, охотничий азарт сына потух. А вот и послышался из его комнаты храп. Убедившись в собственной недосягаемости, я тоже заснул. Утром следующего дня я должен был встретиться с Нер и вышел из дома часов 6. Я оказался на площади О. Было раннее душное июльское утро 99 года, и я проходил вдоль ларьков в поисках дешевого пива. Заглянув в один из них, я удивился. За прилавком мирно спали продавец и его юный помощник. Жужжал вентилятор. Было тепло и спокойно. Я оглядел стеллажи с выпивкой, выбрал джин-тоник для Нер и вышел. За это, в случае чего, я бы смог заплатить. А вот Нер сказала, что взяла бы самое дорогое вино. Видно, у женщин всегда найдется, чем заплатить за воровство. Как-то я поменял ей 5 немецких марок на рубли, а потом стал думать, откуда они у нее. Мои маски. Жила-была маленькая девочка. Ей подарили маску разбойника. Девочка надела ее и не снимала целый день. Вечером она нечаянно разбила дорогую фарфоровую вазу. «Что ты наделала, дочка?» – попрекнула ее мама. «Я не твоя дочка, я разбойник. Разве ты не видишь?» Так девочка сделала первый вывод. За маской можно уйти от ответственности. Девочка подросла. Однажды на школьном балу мальчик, который ей нравился, весь вечер танцевал с другой. На девушке была белая маска Арлекина. Девушка плакала, но ее слез никто не видел. Так девушка сделала второй вывод. Маска помогает скрыть свои чувства от других. Чуть позже девушка пришла в веселую компанию, и ее попросили что-нибудь изобразить. «У меня же нет маски», – возразила девушка. Но компания настаивала, и девушка сочинила небольшую пантомиму. И под восторженные аплодисменты сделала третий вывод. Воображаемая маска смотрится убедительнее. Так случилось, что я работаю в доме пулеметчика. Я и не знал, что такое есть в МО. Меня рекомендовал мой знакомый художник Некрофил. И вот уже 2 года, как я здесь работаю. И однажды наступает торжественный день. К нам приезжает патриарх с подарком. Свеженаписанные иконы Ильи Муромца, который в свое время пулял камнями в соловья-разбойника и спас родину. Все обставили торжественно. По гранитному полу проложили кремлевскую ковровую дорожку, по сторонам которой стояли курсантки пулеметного училища. Умытые, хорошенькие и взволнованные. На церемонию пригласили много народу. Сначала патриарх наградил офицеров церковными орденами и медалями, затем передал икону. Любопытные, а их было немало, собрались на лестничной площадке перед входом в актовый зал. Наконец официальная часть закончилась. Все стали расходиться. Мы, зрители, все еще стояли на нашей галерке и пучили глаза. Вот, наконец, в дверях появился патриарх. Его вместе с нашим начальством ждала закуска в местной трапезной. Патриарх в зеленом праздничном облачении, похожем на чеченский флаг, величественно в нее прошествовал. Но как человек, знающий себе цену, бросил взгляд на публику на галерке. Благословлять здесь явно некого. И я поймал на себе его суровый и строгий взгляд. Публика расходится, и я поднимаюсь к тебе на чердак-мастерскую. В двери записка. На этот раз от Ба, которая снимает кино и приглашает на очередную съемку. Мне как-то неохота. Прошлые съемки прошли пошло и как-то по-детски. Там, та-тарам-тара-там, та-тара-тара-там, тра-та-тара-тара-там, та-та. Один герой какает другому в тарелку и преподносит это как подарок от всей души. Кончается все избиением и бессмысленной руганью. Тут я краем уха услышал, что и моему герою грозит смерть, и мне стало совсем противно. В тот день я еще успел заехать в музей частных коллекций на открытие выставки какого-то наивного художника, впрочем, достаточно профессионального. Короче, после скудного фуршета с шампанским и шоколадными конфетами мое настроение улучшилось, и я поехал на заброшенную макаронную фабрику, где тот самый фильм снимался. По сегодняшнему сценарию смерть настигала то. Для правдоподобия Ба купила на мясокомбинате 2 литра крови, тишки и телячьи потроха. Мотор начали. Во сбивает то с ног, молотит его, срывая одежду. Насилует, спарывает у еще живого живот и вырывает кишки. На голом бетонном полу возятся 2 голых мужика, с ног до головы перемаранные кровью. Но со стороны все выглядит смешно. Я держу свет. Ба – сценарист, режиссер и оператор. Я же сегодня осветитель. Она шипит на меня. Засмеешься – ударю. То кричит. Кишки тухлые с говном! Нам приходится посыпать их стиральным порошком и пить зверобой. Наконец все кончено. То мертв. А вот тот, который какал в тарелку, тупо бормоча набрасывается на тишки в органистических конвульсиях. Я сбился со счета, считая Неркиных знакомых. Тут и голубой режиссер с телевидения, и педофил из районной газеты, и художник, сидящий на чемоданах, готовый уехать в Польшу, если позовут, уговаривающий ее позировать ему обнаженный, и писатель без паспорта, покинувший свою кавказскую родину, и мальчик полисекс из порно-компьютерного кино. Но что-то достается и мне. Сэн, я — это ты. Ты мое имя. Я знаю что-то о себе, только глядя на тебя. Ты мое другое лицо. Зависимость от тебя проникает во все мои любимые игрушки. А выигравшим не скажут, незнание болезненно. Но оно и незнание страха, и независимости, и должное презрение к смерти. Ты знание и страх жизни. Для своего ангелочка или чертика в брючках мне всегда приходилось что-то выдумывать. И вот однажды, проведя нехитрые расчеты, я предложил Нер отметить наш общий день рождения. День рож, как она говорит. Я родился в апреле, она в сентябре, поэтому наш день рож приходится на июнь. Когда мы встретились, я пригласил ее к себе домой. Мы едем в метро. Ей нравится большая скорость на длинных перегонах в мою глушь. Прежде чем открыть дверь, я предлагаю ей, чтобы она вошла одна. Там будет только Кузя. Нас троих объединяло чувство голода. Голодный Кузя подпрыгивал и кусал мне руки, требуя его покормить. Нэр от голода нервничала, во рту у нее набегала слюна. Она очень злилась, когда хотела есть, а денег у меня не было. Я же после наших встреч вообще оставался без денег и питался лишь хлебом и водкой. Случалось, из земли подбирал оброненный кем-то помидор или свеклу. А однажды, проходя по Ботанической улице и увидев на яблонях вьетнамцев, раскачивающих ветки, подобрал и у них несколько яблок. Нэр рассказала, что когда ее случайный знакомый отмечал получение диплома, она так напилась водки, что ее вырвало, уверен, что от голода. Я говорю «добро пожаловать», целую в щеку, пропуская в дом и, заперев дверь снаружи, выхожу на улицу. «Ура! Свершилось! Нэр у меня дома!» Я усмехаюсь и решаю дать ей время освоиться, обойти дом и только потом вернуться в квартиру. Она не смогла увидеть без меня только детскую комнату, которая была закрыта от Кузи. Нэр сказала, что увидев ее, Кузя дал понять, кто в доме хозяин. Мы болтали, жарили куриные лапки, пили кагор и закусывали наспех приготовленным салатом. Мы хорошо выпили, и Нэр чувствовала себя совершенно свободно. Я показал ей кассеты со своими выставками и поцеловал ее ножки. Потом, ласкаясь и обнимаясь, мы перебрались на тахту. Постепенно, раздеваясь и раздевая, целуя ручки, пальчики, щиколотки, облизывая икры, коленки, подмышки, закрывая и открывая глаза, вспоминая старые обиды, ревнуя, видя ее опытность, набухая и чувствуя в висках удары сердца, облизывая ее пыльные бедра, я добрался до ее пушистых волос и, облизав узкое отверстие между детских пухлых губ, я погрузил свой хамелеонский язык в ее теплую, вспотевшую вагину. В тот же момент я отстраненно почувствовал, что ее голова между моих ног повернулась. Ее руки приняли мой член. Его головка оказалась во влажном плену ее рта, и нежные покусывания ее молодых зубов вырвали из меня стон зверя. Свернувшись клубочком. Он рядом, я знаю, лежит и глядит, мой лохматый затылок. Он так беспощаден, материален, что, обернувшись, не выдержит сердце. Среди перин и подушек развален. Нет, мне не снится его соседство. Что с моей душой? Ведь ждала его целую вечность, а вот теперь шелохнуться боится. О, признаю себя сумасшедшей. Только пусть это длится. Я знал много сказок про жизнь. Добродетель и будь счастлив. Я увидел что-то и потерял покой. Я уснуть уже не могу в тени деревьев. Буду бегать и прыгать по зеленым лужайкам. Упаду в лужу и заплачу от счастья.